Эпилог. Я убрал переставшие светиться зеленым ладони с небольшого, но упитанного чешуйчатого тельца и слегка отстранился, любуясь делом рук своих. На лабораторном столике в окружении пропитанных красным хирургических тампонов кювета с инструментами, способными одним своим видом до крайности испугать неподготовленного человека, и контейнеров для биоматериала лежала готовая почтовая химера. Ну, почти готовая. Крылатой ящероптице только оставалось, что получить печать. Но с внедрением резидентного контрольно-управляющего контура, куда более простого, чем гражданский или рабский, будет мучиться и потеть четверокурсник. В итоге из нашей совместной лабораторной работы получится крылатый почтальон, которого, может быть, даже будут использовать по прямому назначению. А в следующем учебном году уже мне нужно будет превозмогать творения младшекурсников, с матами продираясь через косяки и ошибки в сборке и заставляя-таки сложно сочиненный организм курьера работать. Почему с матами? В своей части работы я сейчас был уверен, но сборка взрослого живого организма из основы и компонентов заведомо дает худшие характеристики, чем последовательные имплантации в зародыш и плод. Потому, несмотря на все мои старания, химерка получилась грубоватой. Я наметанным уже глазом видел все стыки между частями тела, ранее принадлежавшими разным хозяевам. Раз глаз цепляется, раз нет ощущения изначально единой конструкции, значит, на местах перехода будут потери как минимум мышечной силы, если ничего похуже. Типа локального падения или подъема кровяного давления, недонаполнения капилляров, эндогенных резонансных вибраций и еще черти чего. Биологический организм, с одной стороны, способен работать при таких повреждениях структуры, при которых любая неживая машина давно сломается, но при этом, с другой стороны, может сдохнуть миллионом способов из-за какой-то незамеченной мелочи, раз за разом уничтожая плоды усилий самоуверенного виталиста, вообразившего себя творцом. Вот поэтому на третьем курсе университета столько практических занятий и лабораторных работ, сколько их не было за предыдущие два учебных года. И их теперь строго не рекомендуется пропускать, не говоря уже о зачтении по результатам сданной теории. Далеко не весь учебный материал, в принципе, возможно уместить в строчке конспектов и линии рисунков и схем. Опыт, опыт и только опыт. И действительно необходимые для него дорогие биоматериалы. Как нам сказал преподаватель прикладной химерологии на вводном занятии, нужно пройти по стопам первых повелителей жизни, чтобы полноценно понять и суметь воспользоваться плодами их научных усилий. Пройти, да уж. Я совершенно бездумно поставил будущему почтальону капельницу, еще раз проверил, что гибридное животное само собой не сможет выйти из состояния глубокого сна, и только после этого навел порядок на лабораторном столе. Инструменты в стерилизацию, использованные и неиспользованные, но вскрытый стерильный перевязочный материал в мусор. Маг жизни способен подавить рост любых болезнетворных бактерий, а печать подчинения усилить собственные механизмы организма. Теперь я могу уверенно делать операции и проводить заместительную терапию хоть по пояс в болотной жиже. И результат будет отличным. Но зачем устраивать себе лишние проблемы, когда есть все условия? Пока есть все условия. Вчера я посетил последнее занятие по теории стихийного превосходства. И Вирн, погоняв меня по вопросам с разных тем, подписал экзаменационный лист и сразу же выдал пропуск в библиотеку. Теперь уж мне не особо нужный, но отказываться я, разумеется, не стал. Надо полагать, декан остался мною доволен. А вот я... Хорошо, что у меня после откровений на занятии в начале лета был целый месяц до следующего. Я успел все хорошо обдумать. Тщательно, старательно, и пришел к закономерному выводу. Попытка устроить крестовый поход на основные догматы официального учения виталистов Лида в лучшем случае не приведет ни к чему, а в худшем меня попросту отчислят без права восстановления. И не исключено, что гражданство лишат. То есть пустят под откос все предыдущие усилия за 2 года. Глупо. Глупо. Потому что в таком случае я лишусь единственного реального шанса повлиять на республиканскую систему. Проповеди не помогут, ведь почти все повелители жизни довольны господствующей идеологией. Земляне заплатили страшную цену, буквально всей планетой переболев нацизмом и приобретя иммунитет, но здесь, в этом мире, ничего подобного не было. Только я имел прививку чужой истории, и потому в будущем мог что-то изменить. Наверное. Но менять нужно было сверху, так как снизу было попросту не на кого опереться. Единицы из прошедших университет граждан, неординарные личности вроде Лилианы Миракийской, также начинали понимать, скорее чувствовать, им с республикой не по пути. Но тщательно разобщенное, атомизированное гражданское общество оставляло прозревшим только одну возможность – просто покинуть государство виталистов. Моя мать, так и не сумевшая простить собственному отцу, деду Арна, обхождение с ее неодаренными братьями, так и сделала. Бросила уютный коттедж и на много лет покинула территорию Лида. Но Лили, по множеству собранных мною свидетельств, всегда отличалась трезвым и независимым мышлением, а вот остальные студенты ее курса, уверен, после окончания курса теории ничего страшного в бытовой для Лида сцене продажи собственных детей уже не видели. Ведь неодаренные не могут стать повелителями жизни, а значит, люди второго сорта, которые заведомо право распоряжаться собственной судьбой не заслуживали. Вот только, если рассмотреть ситуацию в королевствах с холодной головой, там было ничуть не лучше. Аристократия гнобила собственных подданных и в хвост, и в гриву, причем без всякой идеологии, просто потому что могла. А простолюдинов в массе своей считала не за людей второго сорта, а вообще не считала за людей. Когда барон орет на своих сервов «Эй, скоты!», это он не образно, на полном серьезе. Если виталистам республики власть над людьми как таковая по большому счету нужна была лишь как инструмент для достижения собственных целей, заниматься наукой и не думать о быте, то феодалы желали власти ради власти и богатства. Да, продажа собственных крестьян, что называется подушно, официально не практиковалась, но любой король и даже герцог мог спокойно распоряжаться землей, на которой жили кормящие и обеспечивающие его люди. И никого, например, не смущало, когда собственная армия монарха, сведенная в единый кулак для разборки с соседями, походя разоряет собственные же села ради фуража. А потом местные бароны попытаются из черни еще налоги выжать в полном объеме. Опять же, рабские рынки Лида постоянно забиты товаром, поставку которого обеспечивают все те же поместные лорды. Короче, по здравому размышлению я решил не пороть горячку. Как минимум нужно было спокойно доучиться, благо право на это я добыл собственным потом, кровью и головной болью. Не бывает грязного знания. Бывают люди, которые используют свои возможности во зло. Да, повелители жизни конкретно так заблуждаются и ступили на путь, ведущий их в пропасть, где-то в далекой перспективе. Но что я должен был сделать, зная все это? Сбежать на другой континент, как это сделала Лилиана? Взять на себя ответственность, как попаданцу, разрушать до основания республику и строить на ее обломках дивный новый мир? Да-да, звучит как полный идиотизм. Где я и где Лид? Но если подумать отстраненно, пока не рассматривая собственные возможности, лишь теоретические варианты. Так уж получилось, что мои соплеменники Земли, кроме отторжения нацизма, получили еще и отличную прививку против организации революций. Как показывает практика родной цивилизации, всегда мирный путь и эволюционные изменения эффективнее. Революция – это все равно, что обанкротить собственную компанию, только потому, что она тебя не устраивает, а потом начать бизнес заново, прямо с поиска стартового капитала. Ни один собственник, ни один настоящий менеджер так не сделает. Потому только изменения изнутри. Не знаю, получится у меня что-нибудь или нет, и вообще стоит ли этим заниматься, несмотря на все мои признания о развитии цивилизаций. Но почему не попробовать? Я ведь до памятного разговора с Вирном Несарийским уже решил использовать ресурсы Лида для достижения конкретной цели. В конце концов, в отличие от всей республики в целом, одной волкоухой красавице я кое-что пообещал. Кое-что масштабное, что я так и так не смогу вытянуть в одиночку. И это что-то, если подумать, настоящий козырь в рукаве. Пусть сейчас скорее гипотетически, но в будущем, о да, в будущем способны изменить все. Генетика. Если рождение одаренного связано с генами родителей, а предположение такое напрашивалось, то, выделив нужный ген, одаренными стихией жизни можно будет сделать всех. А если так, то идеология Лида в одночасье перевернется против существующих в республике порядков. Ведь придумали теорию невластной структуры, чтобы лучше оправдать свою власть, а ученые – маги. Может, это очень наивная мысль, но, опять же, а почему нет? Да, как-то самоуверенно считать, что можешь повлиять на судьбу целой страны с устоявшимися порядками. Но ведь не даром есть поговорка, что слона надо кушать по кусочкам. В конце концов, хотел же я цель в жизни. Вот цель, смотри, не подавись. И вполне прагматичная цель для человека, мечтающего о семье и уютном гнездышке для нее. Моим детям, как это ни пафосно звучит, жить в этом мире. До детей, правда, пока далеко, да и я, получается, в самом начале пути. Но по кусочкам. По кусочкам. Начав, наконец, учиться, как все нормальные люди, я в полной мере почувствовал на себе то, о чем мне раньше все уши прожужжал Пак. С личным общением между собой у акалитов-италистов определенно не ладилось. Как оказалось, факультет жизни еще и тасует каждый год студентов внутри потока, распределяя по каким-то своим параметрам. Потому нам, зачисленным в пятую группу, пришлось фактически друг с другом знакомиться заново. Ну как знакомиться? Запомнить имена. Больше я про одногруппников фактически ничего и не знал, и, честно сказать, как-то узнать и не стремился. Так, как-то проще. По учебным делам мы и так нормально взаимодействовали, а в остальном мне и без того комфортно было. Решив для себя морально-этические проблемы, по крайней мере, на 3 ближайших года, я смог-таки наконец пожить жизнью нормального студента. Ладно, не нормального, а обеспеченного студента, который мог тратить время только на учебу и на себя, без судорожных попыток обеспечить себе хлеб насущный. Занятно, что часть третьекурсников с числа акалитов из королевств, наоборот, получив печати, начала осваивать тяжкий труд охотников на монстров. Их собрали в 2 группы, у которых расписание было специальным образом перетасовано, дабы новоиспеченные граждане все успели. Ну-ну, так-то каждый может. Попробовали бы они выкрутиться на моем месте. Сейчас, в ретроспективе, я уже и сам офигевал, что умудрился справиться. И что уж скрывать, каждый день наслаждался тем, что все закончилось. Больше никакой жизни на 2 дома с пересадкой в 3-м, суток в дилижансах и строго 6-часового сна, иначе план летит ко всем чертям. Теперь, если я и седлал вспышку, то только для организации верховой прогулки. Ну и чтобы моя верная помощница не застоялась окончательно в стойле. Опять же, рвануть в выходной на денек, на природу, за стены Несарии, что может быть приятнее? Я очень ценю и уважаю двоюродную сестру, но... В общем, отдохнуть друг от друга нам явно было иногда нужно. Опять же, нам с Роной и Таней... Временами просто хотелось провести время в кругу именно своей семьи. Я больше скажу. Когда настала осень, посиделки у вечернего костра у меня и у эльфийки стабильно будили настоящую ностальгию по первым нашим рейдам вблизи Эрста. Вот уж никогда бы не подумал, что доживу до такого момента. Вспомнить, как оказалось было, что, например, как мы учились кидать бутылки с огнесмесью, чтобы они обязательно разбивались, или как я заставлял Машу до одурения по несколько часов стрелять по качающимся на ветке мишеням из арбалета, и сам от нее не отставал. Да что там, у нас и охотничьи байки свои, оказывается, уже были. Вспомнили, как Рона умудрилась случайно сломать предохранитель на арбалете, застрелить огромную рыбину в небольшом лесном озерце сорвавшимся болтом. Или что стало супом, когда моя остроухая красавица, ввиду занятости Маши, решила самолично высыпать нашинкованную зелень, и что после этого приключилось. Да и мой оруженосец тоже была хороша. Одно время в рейды выезжала исключительно в дворянском плаще. Типа тварям было не все равно. Простого она достоинства или аристократического? Ох. Наверное, последние полгода с начала лета и до первых дней зимы стали в моей жизни чуть ли не самыми счастливыми. Во всей моей жизни, потому что когда я переживал свой первый студенческий период, с любимыми девушками у меня было как-то туго. Да и, честно говоря, чтобы полноценно оценить что-то, надо сначала это потерять. Вторая молодость – это прекрасно, особенно когда у тебя нет финансовых и любовных проблем, а все трудности – бытовая мелочь, в каком-то смысле приятная. И даже то, что лафа должна была максимум через 2,5 года закончиться, лишь добавляло остроты ощущения здесь и сейчас. Выйти из учебного корпуса, вглядеться в набухшее тучами низкое серое небо. Выдохнуть, выпустив изо рта порог, присесть на лавочку, заботливо очищенную от последних опавших листьев, достать огромное местное яблоко, аккуратно резать прямо в руках на дольки, потому что хрен откусишь от этого не до арбуза, не давая сладкому липкому соку попасть на пальцы. Для полной эстетики только трубки не хватает, но я не курю, а изобретать эту привычку в новом мире? Нафиг, нафиг. Впрочем, уверен, справится и без меня рано или поздно. Я зашвырнул аккуратно вырезанную сердцевину с зернышками и хвостиком в урну, еще одно эксклюзивное пока достижение Лида. Аккуратно протер лезвие ножа платком, улыбнулся. Да чем не символ собственных достижений клинок на костяной рукояти подарил мне Ингви для разделки монстров? Не знаю, сколько лет он прослужил хозяину, а мне верой и правдой аж 2 года. Скальпели, пилы для костей и прочие специальные приспособы – это удобно. Но вот для разрезания шкур я ничего лучше так и не нашел. Занятно, что именно подарки держались у меня дольше всего. Я успел несколько раз поменять броню, арбалет, ручную баллисту, пересесть с мелки на вспышку, а потом на крошку. А нож мясника и эльфийское копье так и не нашли замены. Интересно, с метателем, подаренным Дебергом, так же будет? Из Рынии можно было сделать заказ горцам. Иногда стреляющие артефакты попадали на вторичный рынок с ценником подороже, чем у крошки. Как же на бедных охотниках не нажиться-то? Но я своим пистолетом был совершенно доволен, и подарок, награду никому продавать не собирался. Хотя и запомнил суммы, так, на всякий случай. Мало ли что в жизни случиться может. Но с копьем и метателем я по Несарии не таскался, разумеется, а вот ножом пользовался. Незаметно для себя, совсем без оружия, я начинал чувствовать подспудный дискомфорт. Надеюсь, однажды это пройдет. Все-таки, на удивление, быстро пролетело время. Вот лето, каникулы, Мартин вываливает ворох новостей из Варнавы. Я умиляюсь над особо закрученными выходками Сары. Без старшей сестры Неофита Гидроманта стало некому одергивать, страдали все. И вот сижу на скамейке в парке перед угловатой приземистой громадой химерологического корпуса, от которого словно веет холодом, хоть и морозильные артефакты репозитория биоматериалов надежно изолированы от внешнего мира. Зима. Просто началась зима. И хоть простудиться мне не грозит, задница у будущего повелителя жизни, первого ученого генетика этого мира, а пока просто охотника и единственного на весь лид и королевство профессионального менеджера, от холодных досок скамейки мерзнет совсем как у простого смертного. Ладно, действительно хватит рассиживаться. Доступ в закрытую для младшекурсников зону библиотеки получен, надо распорядиться полученной формой с толком. В конце концов, я действительно хорошо отдохнул за эти полгода, можно и поднажать. Только сначала заеду кое-куда. Посредник Белой Церкви в Лидии, простой торговец, верю, встретил меня понимающей ухмылкой и вежливым поклоном. Ничего не спрашивая, он тут же протянул мне запечатанный конверт. «Только вчера пришло, уважаемый. Ответ писать сейчас изволите». «Позже», — отмахнулся я, взламывая сургуч и доставая одинокий лист бумаги. Судя по тому, что в кривь и в кость прыгали строки, не заполняя и половины листа, Маша писала чуть ли не на ходу в седле. «Выехали на маневры, в этот раз большие. Говорят, 2 недели будем в полях. Сорвали внезапно всем монастырем. Слухи ходят, усилят 5 паладинами со свитой и поедем к самой границе США. По мне так бред, но про 2 недели настоятель говорил, сама слышала. Твое прошлое письмо получила, но отвечать просто некогда. Попробую хоть эту бумажку отдать брату Келлорю до отъезда. Все, бегу. Твоя М». Я скривился, убрал лист, махнул на прощание аккредитованному шпиону белых в самом логове их врагов и вышел на улицу. Противная морось закружилась в воздухе, ветер порывами гнал ее вдоль улицы, то и дело швыряя в лицо. Зима все больше заявляла свои права, да уж. Пока я наслаждался впервые за полгода выдавшейся спокойной жизнью, события в мире бурлили, как похлебка в котелке над костром. И виной тому был не Кристиан Бертран Вандерхорт, мой биологический отец, теперь уже генерал Рубежников, фактически теперь их верховный главнокомандующий. Нет, старого генерала он не смещал, но одного слова, вернувшегося из самого ада герцога, было достаточно, чтобы все силы защитников горловины шрама сорвались в едином порыве. Я не только Рубежников имею в виду. Пошли бы и ограниченные контингенты гвардии королевств, составляющие вторую линию обороны от тварей, и даже кое-кто из белых, ибо герой с большой буквы «Г». Изначально о возвращении отца я узнал от Мартина, получившего, в свою очередь, эту новость воздушной почтой вместе с королем Эпии. Тогда еще ничего толком не было известно. Подробности постепенно начали всплывать потом, по мере того, как информация расходилась, передаваясь из уст в уста. Это у околитов стихии жизни с поговорить на отвлеченные темы были проблемы, а вот водники и воздушники трепались почем зря. Огневики и одаренные стихии молнии, скорее всего, тоже, просто у меня никого из знакомых среди них не было. Итак, пока я, став Арном Мирокийским, пытался стать охотником, но при этом не стать кормом тварям, ездил за наследством, учился на мага и опять охотился, экспедиционный корпус рубежников пытался пробиться к сердцу шрама. Да, в течение 2 лет. Только не спрашивайте, как они выжили в зоне магической аномалии, куда больше никто не суется. Я уже слышал намеки, что многие защитники горловины из-за постоянного контакта с дикой магией стали, как бы это помягче, не совсем людьми, видимо, слухи оказались не совсем слухами. Человек, похоже, тоже может мутировать, но при этом остаться в полном разуме. Бррр, участь, как мне кажется, похуже смерти. Но, надо полагать, так и произошло. По идее, при этом многие рубежники должны стать просто эталонными темными по классификации церкви. Но надо полагать, когда речь заходит о защите собственных земель и ресурсов, глаза белых намного закрываются. Да и потом, рубежников в народе любят. Они словно супергерои этого мира, из-за чего пойти против них для клириков равноценно огромным репутационным потерям. А уж против новоявленного генерала пойти было равноценно полной политической смерти, потому как Кристиан заявил, что ни много ни мало знает способ прекратить выплески. Совсем. «Арн, да ты просто не понимаешь!» – горячился Пак. Ола, подружка Лады, в очередной раз заглянула на огонек и, разумеется, притащила с собой своего парня. Поскольку мы считались друзьями и все такое. Пока девчонки о чем-то шептались и пересмеивались у плиты, мы с Акалитом разговорились, общих тем хватало. Слово за слово. «Я родился на 2 года позже последнего большого выплеска, а ты, получается, в тот же год. Тебе, наверное, родители не рассказывали, а мне много раз. А потом и наставник. Он напрямую поучаствовал в уничтожении прорвавшихся завал измененных, как и все другие маги. К счастью, кроме Лады, никто из знакомых не знал, кто мои родители. А сестренка благоразумно помалкивала о родстве с самим генералом Кристианом, как и я. А то проходу бы не дали. Нафиг нам эта дешевая популярность? Когда происходит большой выплеск?» Эти слова Пак нарочито произносил за главной буквы. «Накатывают волны монстров. Не одна или две раз в неделю, как во время малых, а подряд, и в каждой волне сотни чудовищ. А некоторые говорят, что и тысячи. Они рвутся через горловину, но не все. Часть переходит в вал в других местах, и тогда все северные королевства наполняются тварями. Это вам тут хорошо, за такими-то стенами. Говорят, что в республике деревень-то нет, все в городах живут. А у нас против порождений самой тьмы только чистокол вокруг села. И хорошо, если подновить его успели. Одна надежда, не полезет чудище на Дреколье. Посевами ограничится или скота себе наловит, что деревенские загнать за околицу не успели. Или в замке герцога отсидеться, коли успел, добежать. А на хуторах хоть сам себя убивай, все одно никто не спасет. Как большой выплеск, так половина людей того. А кто в дружинах, да армии, того выше бери. А потом голод, потому как пока всех тварей перебьют, ни поле раскопать, ни скотину выпустить. От волнения обычно правильно и чисто говоривший второкурсник сбивался на деревенские словечки, и это звучало убедительнее всего. Понятия не имею, как Кристиан хотел заткнуть работу магической аномалии, сам не являясь магом. Однако же стоило обещанию прозвучать, и ему сразу поверили. Просто потому, что не могли не поверить при таких-то раскладах. Слишком уж хотелось поверить, причем не только необразованным крестьянам, но и королям, церковникам и даже магам. Насчет повелителей жизни не уверен, но знаю, в стороне они от этой бузы не остались. Например, через 2 месяца после появления Кристиана народу вышел срочно изготовленный и напечатанный обновленный реестр тварей. В общий доступ, как обычно, попало не все, но что попало, заставило меня задуматься. Там были горные виды измененных животных и тварей, приспособившиеся для жизни в тундре. Выходило, что генерал Вандерхорт прошел через всю аномалию, видимо, обогнув совсем уж безжизненный центр, и вышел к северному краю ударного суперкратера. Как и, главное, зачем он это сделал, мне оставалось только гадать. Тем временем отец, сказав «А» и выждав некоторое время, сказал и «Б». Объявил о начале подготовки нового штурма Шрама. И начал турне по королевствам, договариваясь напрямую с монархами и собирая средства и силы для новой экспедиции. Какие эмоции я испытывал, слыша и читая про Кристина? Да никаких, в общем-то. Он от меня, насколько я знал, от Деберга, фактически отказался. И Арна, который был его сыном, больше нет. А раз так, мы чужие люди. Вот бы за Лилианой, если бы она вдруг воспылала материнскими чувствами, я бы признал родство. Все же она мое теперешнее тело 18 лет выхаживала, как-никак. Это дорогого стоит. Однако, посчитав так, я совершенно не принял во внимание одну вещь. Баронство Бертран ведь изначально принадлежало папочке, а герцог Эдмонд, как ни крути, был его другом. И Вандерхорт, постепенно перемещаясь из столицы одного северного королевства в столицу другого, добрался до Зара и заглянул по пути на огонек. Как я и говорил, турне генерала Рубежников сопровождалось небывалым воодушевлением народных масс. Армии королей ломились от добровольцев, в деревнях рекрутерские наборы набирали вдвое против показателей предыдущих лет. Даже те дворяне, что раньше обходили службу своему королю по большой дуге, массово записывались в гвардию, а бывалые гвардейцы, сержанты, ветераны просились у командиров отпустить их на службу на рубеже. Не миновало это поветрие и герцогство Деберг. Его Величество Азар VI милостиво повелел войскам запаса быть в готовности в течение полугода перейти к действительному несению службы. Лорд Эдмонд лично пообещал, что я возглавлю северную роту пешего авангарда мечников его первого полка, писала мне Карина. И далее свои восторги по поводу службы и возможности наконец стать достойной своего статуса и моей милости. Да, так и написала. 8 страничек убористого текста от руки, а ведь раньше Милана из своей леди для меня едва ли полстранички выжила. Мила, конечно, тоже писала, вот только тон ее строк был совершенно невосторженный. Подъем патриотических настроений едва ли не сорвал сбор урожая и был вполне способен сорвать сев. Даже с учетом наличия химеры тяжеловоза, которая могла в одиночку заменить всех крестьян целой деревни с их допотопными плугами. В общем, скоростная оптимизация сельского хозяйства в отдельно взятом маноре грозила накрыться медным тазом, если ничем похуже, по независящим от талантов управляющей причинам. А когда туда приехал Кристиан, я, читая новое письмо подруге, все сильнее испытывала раздражение и даже злость. Лорд Эдмонд пригласил всех достойных людей герцогства на прием, дабы каждый смог увидеть легендарного героя и нашего защитника. Я была в их числе. Когда Герольд произнес мое имя и титул, генерал изволил заметить меня и позднее выделить в числе гостей. Беседа наша длилась едва ли несколько минут, но запала мне в душу навсегда. Я знала, что отец ваш великий человек и великий воин, но только рядом с ним я ощутила всю ту силу и мощь этого воина, а также сияющее благородство его души. Не в силах терпеть свою ничтожность, я немедленно призналась в том, что недостойна занимать свое место баронессы на землях Маноры, по праву принадлежащих ему. А подвиг, за который меня возвысили, только и состоял в том, чтобы заступить путь дикой твари, а все заслуги в поражении монстра принадлежат вам и леди Марии. Но он сказал мне, что доблесть и добродетель не зависят от сил человеческих, лишь от воли и упорства, и что он доволен моим возвышением до баронессы Бертран, ибо исполнять обязанности дворянские ему отныне невозможно. И пообещал, что столь храброму сердцу, как мое, найдется место в первых рядах защитников человечества. Возможно, я смогу доказать тогда, что достойно выйти на рубеж. И так далее, в том же духе, еще более выспренним слогом, чем обычно. Насколько рыжая просто и без экивоков общалась со мною лично, настолько сейчас ее потянуло в другую степь. Кстати, письмо от Миланы с впечатлениями от той встречи тоже было. Я впервые с огромным удивлением увидел перенесенный на бумагу отборный мат. Приводить не буду, общий смысл был: они там все ебались, а одна рыжая лохудра так вообще и окончательно. Зато в отличие от витающей после похвалы отца в облаках Карины, баронета Пер смогла таки вычленить и передать мне главное, озвученное Кристианом на встрече. Надо полагать, то же самое он говорил и королям. План генерала Ван дер Хорта был достаточно прост. Переманить часть самых сильных и опытных гвардейцев в рубежники, а королям предлагал восполнить полки из добровольцев и дополнительных наборов, которые сам же и спровоцировал. Когда ротация произойдет, большая часть старых рубежников уйдет к центру Шрама. Уйдет не просто так, а с каким-то там особым грузом, без уточнений, без которого до центра аномалии не добраться. Вот такие пироги с котятами. Кара выключила себе на высшем уровне место на передовой, и сделать я с этим ничего не мог. Злополучное письмо от Карины я получил пару месяцев назад. Кристиан двигался с запада на восток и проехал мимо южной границы Лида, заглянув в столицу Эпии. В государство мага в жизни заезжать не стал. То ли понимая, что тут ему ничего не обломится, то ли с ним уже заранее обо всем договорились. Ну что ж, лично я ничуть не расстроился, хотя многие околиты ждали его появления именно тут, в Несарии, как в единственном открытом городе республики. Поглазеть им на легенду хотелось, а уж сколько стонов было, когда стало понятно, что ждали напрасно. Я встряхнулся, сбрасывая с волос влагу и закрывая голову капюшоном куртки. Кара должна была именно сейчас следовать за Дебергом в столицу Зара, сопровождая последнее, набранное в герцогстве, пополнение. Машу сорвали на затяжные учения. По мне, лучше б Кристиан с концами сгинул в шраме, вот уж плакать бы я не стал. Какое счастье, что маги вне политики, кроме тех немногих, что выбрали службу монархам. И все это шевеление ко мне не имеет никакого отношения. Пойду в библиотеку, все-таки психологию почитаю. А то Вирн Несарийский может и удивиться. Что это у его личного ученика интерес к запрашиваемой год назад информации пропал? Еще сделает выводы какие-нибудь не те. Уважаемого Арна Миракийского срочно вызывают к декану. Твою ж мать, опять! Я что, вчера все-таки прочел что-то неправильное? Или это потому, что я из церковной лавки прямо в библиотеку направился? Да, умный поступок, ничего не скажешь, Арн. Впрочем, письмо от Маши я не выложил, как и конверт к нему. Кроме того... Я ведь и раньше туда ходил, уже после летнего разговора, и никто не был против. Блин, ладно. Идите, околит. По-своему понял мое замешательство преподаватель, подходя к моему столу, на котором лежал ставший лишь наполовину единым организмом набор внутренних органов и компонентов опорно-двигательного аппарата. Я позабочусь о временной консервации препарата. Продолжите с того места, где закончили, когда освободитесь. Но хоть так, не переделывать с нуля. Прошу, уважаемый. Раб-секретарь Вирна сделал вежливый жест в сторону стоящей у входа в здание кафедры кареты. Утилитарные кареты в республиканском стиле, разумеется, а не того раззолоченного нечто, в чем разъезжают на прием герцогини и самые обеспеченные баронессы. «Тут идти-то 20 минут от силы», — проворчал я, садясь внутрь. «Уважаемый декан ожидает вас в районе южной промзоны», — огорошил меня мужик. «И что он там забыл, спрашивается? И главное, что я там забыл?» «Хотя понимаю, я думаю, Вирну от большого усердия стуканули про лавку белых в библиотеку. И он решил меня чем-то дополнительно занять». А то нагрузка у меня едва ли не на треть от прошлогодней, а разум деятельный. Это я уже успел декану доказать. Уверен, сейчас он мне изящно впихнет в руки какую-нибудь работу, типа очень секретную, и вежливо попросит на время ограничить визиты в южные кварталы Несарии. Или не попросит. Или вызов вообще не связанный меня сейчас заставит решать какую-то задачу в стиле вступительных тестов, тогда, кажется, я сумею изрядно удивить мага жизни. Я, разумеется, все время пути невольно продолжал гадать, что за фигня меня ждет в промзоне, но волноваться особо не волновался. Повелителей жизни мало, те, у кого мозги хорошо работают, тем более ценны. Не хотел бы Вирн, чтобы я переписывался с Машей, просто сказал бы и все. И хрен бы я его ослушался. Ага, ну вот и приехали. Сейчас все сам узнаю. Карета проехала в ворота, остановилась, и я выбрался вслед за секретарем декана наружу. Обошел транспорт и попытался понять, что я вижу. Обширный внутренний двор лаборатории, От мануфакториумов я после работы в НПО их в лед отличал. Частично занимал не весь зачем загнанный внутрь междугородний дилижанс, запряженный тяговыми химерами. Недалеко от транспорта, стоящего с открытыми дверями, непринужденно общалась группа людей. Ректора я сразу узнал, с ним, судя по печати, находился еще один его слуга. Троица остальных даже без геральдических накидок в лед опознавалась как жители королевств. Кто кроме них способен обрядиться в довольно неудобные для носки, особенно по зимнему времени, бархатные камзолы? Вот только что-то с этими дворянами было определенно не так. Мне потребовалось несколько секунд, чтобы понять, с глазами у меня все в порядке и нет. Законы оптической перспективы меня не обманывают. Ректор рядом с плащеносцами не казался тощим карликом, просто все трое были ростом за 2 метра. Особенно выделялся один, абсолютно лысый. И, судя по всему, главный тип, Вирн, который на секундочку был выше меня ростом, в свою очередь доставал бритому макушкой только до середины груди. Вот это да! Скажу так, после всего пережитого в новом мире меня трудно чем-то удивить, но у этих гигантов получилось. Получилось настолько, что в моем мозгу забрежила лишь одна ассоциация. Гребаный космодесант. Реально? Эти даже не знаю, как сказать. Смотрелись так, словно сошли со страниц. Описание игровой вселенной боевого молота. Помнится, как-то я натыкался на описание. А если выдать им тяжелые ренийские доспехи, подогнанные под физические параметры, то сходство станет практически полным. Пока я пялился на это чудо чудное, декан наконец меня заметил и, поймав мой взгляд, качнул головой. «Подходи, мол?» Плащеносцы как один повернулись, тоже глядя на меня, и я вдруг понял, что не могу оторвать взгляд от лица лысого. Оно было... Не знаю каким, но почему-то, чем больше вглядывался в незнакомые черты, тем... Головная боль словно жала череп тисками, и тут же пропала, взамен оставив обезличенное знание. Давно, очень давно, в последний раз такое со мной было, 2 зимы назад, и... В этот раз интуитивно доступная информация не была такой уж обезличенной. Ну, здравствуй. «Папа!» – тяжело произнес я. Немая сцена подзатянулась, я молчал, и остальные молчали, хотя, возможно, прошла всего пара секунд, а потом гигант, не меняя выражения лица, бросил мне. «Узнал все-таки ничтожество. Уже хорошо. Лезь в повозку». Блин, на самом деле я все еще пребывал несколько не в себе после возвращения кусочка памяти Арна. И, скорее всего, действительно зашел бы в дилижанс, если бы не декан. Точнее, его глаза, начавшие удивленно расширяться. Кажется, высокие стороны о таком развитии событий не договаривались. Я поймал равнодушный взгляд биологического родителя своего тела и максимально доброжелательным тоном пожелал ему: «Отсоси!» Я аж физическое наслаждение испытал, так легко и просто слетело с моих губ ругательство. Думаю, выражение лица у меня было соответствующее, иначе с чего это правому компаньону Кристиана сбиваться шага и спотыкаться на ровном месте? Генерал Вандерхорт тоже сдержал шаг и даже наклонил слегка голову на бок, словно увидел нечто необычное. «Я предупреждал, ты должен стать воином до того, как я вернусь, или я сам тобой займусь». Видимо, посчитал-таки необходимым ответить главный рубежник. Говорил он густым басом, гулким, словно звон колокола. «Твоя мать не посмела ослушаться меня, когда я запретил учить тебя магии. Она не могла не отдать тебе письмо. Но я вижу тебя здесь, ничтожество». И вновь двинулся в мою сторону, а я вдруг понял, что получил последние недостающие кусочки мозаики. Итак, Арн Бертран родился в год, когда был один из больших выплесков. Надо полагать, Это заняло Кристиана Бертрана ван дер Хорта надолго. Настолько, чтобы пропустить роды сына. Сына, родившегося именно в тот момент, когда помощь мастера жизни Лилианы Бертран Мерекийской была одному из самых сильных даже тогда рубежников современности, ох, как нужна. Я помню, как Эдмон де Берк обмолвился про дуэт, которому даже короли и белые опасались перечить. Но вот дуэт распался по биологическим, так сказать, причинам. Твари и шрам не стали ждать, пока баронесса Виталист родит. Думаю, это был первый повод у рубежника не взлюбить сына. Дальше больше. Арн родился слабым и болезненным, что-то с ним было не так. Может, гены, может, какой-то сбой в метаболизме. Даже повелитель жизни разобраться не могла. Она нет, но в республике Лид для таких, как и я, существовало универсальное решение проблемы – печать гражданина. Усиленный ею организм, во-первых, магическим способом придет к состоянию компенсации, а во-вторых, имеет хорошие шансы справиться с проблемами, что видно в конечном итоге и произошло, оставив мне на память только невысокий рост и худощавое телосложение. Но это 18. А что, если бы печать наложили, как и положено, 8? Скорее всего, детские болячки ушли бы сразу, да вот беда, любящий папочка не дал. Как не дал своей жене подготовить ребенка к манифестации его стихии. Тоже неплохой способ исцелить тело за счет существенно возросших объемов доступной силы. Но нет, оказывается, по задумке отца я должен был стать воином, а не магом. А все телесные болезни были от того, что тренировок не доставало. А Лилиана слишком тряслась надо мной. Видимо, какое-то влияние на жену у Кристиана оставалось, даже после того, как они из-за меня расстались. Что-то было такое, почему Лили не посмела ослушаться мужа. Не посмела, но выход нашла. Формально не нарушив обещания, она отправила выросшего из определения ребенок сына в Лид, а сама, пользуясь положением в обществе, быстро оформила развод. Не только оформила, но и натурально сбежала на другой континент от бывшего супруга, невзирая на информацию о его пропаже. Как оказалось, правильно сделала. Зря только она отдала то письмо сыну, наверняка с указанием «сожги, не читая», но любопытство 18-летнего пацана не прикажешь. Он прочел, уже будучи гражданином, прикупив себе красивых рабынь и чувствуя, что новая жизнь началась, и узнал о последнем отцовском поручении. Что ж, полковник, ныне генерал Рубежников, давлел над своей семьей. Не хочу знать, какие он для этого методы использовал, но Арн ему поверил. Попытался забыться в алкоголе, не помогло, секс тоже. Больше всего в тот момент парню хотелось исчезнуть, просто не быть нигде. Там-то уж точно Кристиан не смог бы его достать. Видимо, желание было так сильное и всеобъемлющее, что ему ответил спящий в каждом человеке свет. Я видел, как манифестировалась Маша. Думаю, тут произошло нечто подобное. Свет исполнил волю носителя, затер личность под ноль, включая воспоминания. Вот как я оказался в опустевшем теле после этого, и почему не погас источник жизни. А также уцелела печать, это вопрос, на который я, возможно, смогу ответить когда-нибудь потом, потому что сейчас Кристиан уже приблизился ко мне вплотную и властно тянул руку, чтобы схватить то ли за плечо, то ли вообще за шкирку. «Ах ты, тварь!» — глядя снизу вверх, сообщил ему я, чувствую, как стихия затапливает мое тело, послушно замедляя субъективное время. Говоря слово «тварь», я ничуть в этот раз не желал оскорбить оппонента, всего лишь констатировал факт, как можно обычному человеку заполучить габариты космопеха. Ну да, они самые мутации под действием дикой магии шрама. Обычные животные иногда увеличиваются во много раз, вспомнить хоть титаническую раптора-белку. Так что моего папашу переделали еще так скромно. Но это всего лишь значило, что есть и другие незаметные снаружи изменения. Трудно рационально объяснить, почему я вот так сразу начал атаку с целью убить оппонента. Злость? Нет. Она солил, когда-то любимый муж и отец своей семье преизрядно, но не мне лично, не считая, правда, того, что он собирался выкрасть меня, гражданина республики, прямо на глазах у одного из представителей власти этого государства. Но, думаю, основным поводом послужило все-таки другое. Хотел я признавать это или нет, охотником на монстров я все-таки стал. А передо мной стоял самый настоящий монстр, а во плоти и стоял слишком близко. Дальше сработал просто условный рефлекс. Хочешь выжить – сам вали, тварь. Без жалости форсируя одновременно все системы организма и выводя свое тело на несколько секунд на запредельный уровень скорости и силы и поставив все на один удар, так, как я отбивался от хаски. Из оружия у меня, правда, с собой сейчас всего лишь короткий охотничий нож, но на такой дистанции это даже было к лучшему. Копьем я просто не успел бы размахнуться, да и для применения магии жизни в атакующем режиме нужен максимально прямой контакт. Причем не просто прямой контакт, а вместе ранения. Я уже сейчас видел, как вырывающиеся из меня стихии условно мощным ветром сносит прочь от тела разумного чудовища. Пальцы вытянутой руки сомкнулись на пустоте, меня там уже не было, я шагнул вперед совсем вплотную. Но выигрыш был временный. Просто генерал Рубежников, сам превратившийся в подобие своего злейшего противника, не ожидал столь быстрого перехода на иной темп скоростей. Рука, вновь растопырив пальцы, метнулась назад, в нормальном восприятии это было молниеносно. Но я все еще был на шаг впереди, в том числе и буквально успев зайти Кристиану за спину, одновременно достав нож. Толком размахнуться было негде, мешала проклятая накидка, но место для удара я все-таки нашел. Большой рост – это не только большие шаги и много сил, это еще и расположение уязвимых частей тела значительно выше диапазона, комфортного для атаки противником. Сердце, артерии на шее. Мне бы пришлось сильно вытягивать руки, едва ли не подпрыгивать, существенно ослабляя удар. Но зачем, когда прямо рядом была еще одна точка поражения, которой приводила к мгновенной смерти? По крайней мере, тех существ, что не обладали сверхвысокой регенерацией. Нужно было всего лишь дотянуться лезвием ножа до почки. Почки, как я уже говорил, работают за счет перепада давления телесных жидкостей. Из-за этого артерии, соединяющие почки с системой артериального кровообращения, подключены напрямую к отходящей от сердца центральной кровеносной магистрали – аорте. Разрушение почки ведет к мгновенному и катастрофическому падению давления крови, остановке сердца и чудовищным кровопотерям. У четвероногих зверей почки расположены неудобно для поражения. Легче пробить сердце или череп, а вот у человека с его вертикальной спиной совсем другой разговор. Хирургическая практика меня не подвела. Я попал куда надо. Бархат мгновенно разошелся под острием и неохотно, медленно начал прокалывать кожу. Нет, так не годится. Я пригнулся, практически встал на колени, пропуская над головой следующий замах, упираясь ногами в дорожное покрытие, двумя руками в рукоять ножа. Одновременно моя магия начала проникать в рану, помогая острию разрушать аномально плотную соединительную и мышечную ткань. Кристиан дернулся, наконец почувствовав боль, но я все-таки его достал, почувствовав, как лезвие толкнуло освобожденная алая жидкость. Тут мне пришлось откатываться в сторону, уворачиваясь от мощного и очень быстрого пинка. Папаня вышел на боевой режим, но поздно, слишком поздно. Скорее по наитию, чем расчетливо, я в последний миг сумел собрать жизнь в подобие тонких канатиков, внедряя их в область раны. Не знаю, что из этого получится, но явно ничего хорошего для родственника. Тяжелый ботинок все-таки вскользь задел меня по плечу, превращая управляемый перекат в неконтролируемое кувыркание. Но пропитки стихии хватило на защиту от переломов, а остатка ускорения на то, чтобы, погасив скорость, оставшейся инерции вздернуть себя на ноги. Все, я пуст. Черт, нож так и остался в ране. Все эти полторы секунды, пока мы с отцом обменивались ударами, его свита никак не реагировала на атаку. Собственно, они и сейчас выглядели ничуть не обеспокоенными, как, впрочем, и их лидер. Генерал как-то брезгливо даже пошарил у себя в районе пояса, ничуть не беспокоясь о том, что пачкает под собой кровью местный асфальт. Двумя пальцами буквально вынул лезвие из раны, словно это была мелкая заноза, мимоходом отбросил в сторону. И с некоторым удивлением прислушался к себе. «Что, проняло, сволочь?» «Моей магии в теле противника уже не осталось, а вот канатики, один в один похожие на линии амулетной магии, все еще держались, не давая ране закрыться, а крови свернуться. Ну все, сейчас он покачнется». Вместо ожидаемого события амулетные линии словно лопнули изнутри, и тут же толчками бьющий поток крови иссяк. «Тварь!» Кристиан даже не особо побледнел от кровопотери, которая не то что человека, слона бы убила. «Ну как?» Издевательски переспросил я чудовище в псевдочеловеческом обличье, пытаясь прикинуть, в какую сторону мне бежать. Получалось, что ни в какую. Без магии мне было от отца не оторваться. «Я стал воином, или как?» «Ты меня достал!» Существо, когда-то бывшее моим биологическим отцом, похоже, испытывало удивление. Не уверен, что именно противник хотел мне еще сказать, и хотел ли. Но тут зрачки всех троих измененных синхронно дернулись. Я скосил взгляд и не стал сдерживать злую улыбку. На секциях забора через равные промежутки застыли ушастые силуэты в чешуйчатых черных керасах. Пока я был занят, Вирна времени не терял. Фух, спасен! «Убедил!» — пробасил наконец свой вердикт Кристиан. «Хорошо. Чтоб не позже середины зимы ты зачислился в войско рубежа. Обманешь — я тебя найду». «Что?» Пока я вытаращенными глазами смотрел на папашу, не в силах вымолвить ни одного приличного слова в ответ на подобное требование, тот махнул рукой прихвостнем. Рубежники загрузились в покачнувшийся под массой человекоподобных монстров дилижанс, и междугородняя карета немедленно тронулась. «Так, это что такое сейчас было?» Пока я пытался осмыслить произошедшее, особенно последний ультиматум, к натекшей луже крови подошел Вирн. Внимательно осмотрев пятно, он откуда-то достал пробирку и ловко, отработанным движением, собрал часть жидкости, не испачкав стекла снаружи. Возболтал сосуд, задумчиво посмотрел на просвет, кивнул сам себе и обратился уже ко мне. «Ну ты даешь, Арн. Я аж прям молодость вспомнил». Он подал рукой какой-то знак своим химерам, и те ловко спрыгнули с ограждения, оставив меня с повелителем жизни наедине. Условно, потому что я прекрасно представлял себе возможности слуха живого оружия. «Меня больше волнует последняя фраза». Я запнулся, старательно выговорил. «Кристиана Бертрана Вандерхорна». «Ты еще скажи уважаемого Кристиана», — фыркнул декан. «Поправь меня, если я не прав. Ты сейчас больше всего жалеешь, что не смог прикончить папу». «Прикончить?» Я взял себя в руки и криво ухмыльнулся. «Скорее, что не смог извлечь иные биоматериалы, кроме крови. У них должны быть поразительные свойства». Я осекся, потому что в глазах Виталист увидел полное одобрение и удовлетворение. «Вполне понимаю тебя». Маг мечтательно закатил глаза, но потом посерьезнел и продолжил. «Что касается твоего вопроса, я могу ошибаться, конечно, но обычно отец требует от сына стать кем-то не просто так. Обычно наследник продолжает дело отца». Мой старший брат вполне подходит на эту роль. Очень хотелось в подтверждении слов плюнуть, но я сдержался. «Твой старший брат теперь герцог», — объяснил мне ситуацию Вирн. «В гвардию королевства, на землях которого расположен манор Хорн, его возьмут с распростертыми объятиями, а вот в войско рубежа никто не пустит. Собственно, даже если он уже служил там, новоиспеченного герцога с почетом отправили в отставку в тот же день, когда признали смерть Кристиана ван дер Хорта. Таковы негласные правила», на которые только моему отцу плевать, все-таки сопроводил слова наглядной иллюстрации я. «Кристиан, особенно при поддержке Лилианы, всегда был особым случаем», с непонятной интонацией проговорил виталист. Впрочем, он тут же перешел на нормальный тон. «Арн, я прошу у тебя прощения. Когда генерал попросил о встрече с сыном, я даже и предположить не мог, что все обернется так». «Проехали», — подумав, все-таки махнул рукой я. По уму нужно было что-нибудь требовать декана за такую подставу, но в голову упорно ничего не приходило. И вообще, хотелось одного — вернуться домой и... Нет, не напиться. Просто сесть у камина и спокойно посидеть часика два, глядя на пламя. «Боюсь, нет», — вырвал меня из почти материально ощутимой грезы, источаемого пламенем ласкового тепла, маг. «Я неплохо знаю Кристиана, так уж вышло, больше заочно, но все-таки. Он обещаниями не разбрасывается. Тебе придется в ближайшее время выдвинуться в сторону горловины шрама». «Что?» Я просто опешил. «Ну нет». «И Лилит вяжется в первую в мире мировую войну из-за тебя». Совершенно спокойно закончил мысль декан. «Войну?» Я даже головой помотал, пытаясь понять этот бред. «Какую еще войну?» «Но мы же не можем взять и выдать гражданина республики, пусть даже по требованию фактического командира, самого боеспособного в северных королевствах воинского контингента. Один раз стоит уступить, и нас, соседи, корольки затопчут под радостные наускивания белых. А откажемся, Кристиан натравит на нас всех сразу, и гвардию, и белых, и своих рубежников. Сейчас он самый влиятельный человек на севере, человек. Так ты хочешь войны, Арн?» «Нет», — буркнул я. Понимание, что моя размеренная прекрасная жизнь стремительно уходит в прошлое, никак не могло мне помочь сохранением хорошего настроения. «Почему-то я так и подумал», — с явным сарказмом ответил виталист. «Кроме того, подумай вот над чем. Если ты добровольно заключишь контракт с войском рубежа, никто тебя в рейд в сердце шрама не возьмет». «Да, буду бить твари рядовым копейщиком, всегда о том мечтал, в тон декану», — подсказал я. «Потому что Акалита никто на место мага не возьмет, а чины и звания за титул, как я слышал, у рубежников не в ходу». «Акалита нет, а вот полноценного мага они будут взять на ставку мага обязаны. Это уже звание офицера и соответствующая должность», — серьезным голосом просветил меня Жизнюк. «А если он придет с направлением на стажировку от университета Ниссарии, то контракт должен быть составлен не более чем на 3 года. «Он это серьезно, что ли? Боюсь, даже мне не под силу пройти материал 2,5 лет обучения за 10 дней», — осторожно предупредил я. «А это и не требуется», — меланхолично пожал плечами Вирн. «Я тебе могу диплом хоть завтра подписать». На такое заявление мне даже нечего было ответить. Впрочем, маг справился с разговором и без меня. «Третий и четвертый курс, в основном практика, вся важная теория преподается на первом и втором. Я уже успел убедиться, что ты прекрасно умеешь заниматься и без наставника, просто по методичке». «И амулетостроением?» – удивился я. «А кто при мне только что навесил на противника резидентное заклятие?» – вопросом на вопрос ответил мужчина. Пришлось промолчать. «Все нужные материалы я тебе с собой своей властью выдам, и по амулетам тоже. Времени для опытов на кордоне у тебя будет больше, чем достаточно, и материал нет проблемы наловить. Заодно и практику сразу зачтешь без трехлетнего сидения где-нибудь на дальней заставе гвардии, обрастая мхом». «Мда, почти верю, как мне повезло», — не сдержавшись, прямо высказался я. «Повезло?» — без тени иронии согласился виталист. «Арн, что ты знаешь о получении магистерской степени у магов стихии жизни?» «А? Ничего», — слегка удивившись такому плавному переходу темы, признался я. «Ничего такого, чего не мог бы добиться любой целеустремленный маг», — просветил меня декан. «Нужно успешно применить на себе консервацию биологического возраста». Я подумал, еще подумал, еще подумал и очень спокойно переспросил. «Бессмертие?» «Если не дашь себя убить кому-нибудь или чему-нибудь, фактически да», — бледно улыбнулся мужчина. «Если ты согласен, то прямо сейчас передам тебе описание метода работы со стволовыми клетками. Муторная штука, автоматизировать заклинанием нельзя. Но 3 лет для освоения должно хватить. Вернешься и сразу станешь мастером жизни. А это своя лаборатория в промзоне, как это, и возможность брать средства под научные проекты из бюджета республики, и в перспективе возможность влиять на внешние и внутриполитические вопросы. Опять же, лучше навсегда остаться 20-летним, чем 40-летним». Я внимательно оглядел мага и, вздохнув, спросил: «А вам?» 139 лет, уже по-нормальному улыбнулся декан. «И хочу тебе сказать, ты первый у меня ученик за последние 100 лет. Или ты думаешь, что я просто так тебе все это время тыкаю?» «Охренеть!» «Ну что, теперь я достаточно хорошо извинился за произошедшее?» — поинтересовался маг и, не дожидаясь ответа, кивнул головой в сторону одного из зданий. «Если да, то пошли, не будем терять время. Ни у тебя, ни у меня его не так много». В качестве наглядной иллюстрации декан потряс пробиркой. «Так это ваша лаборатория?» — сообразил я, догоняя Вирна. «А ты думаешь, я повел бы таких гостей на чужую территорию?» — в ответ хмыкнул мне он. «Логично». Под ногой что-то металлически звякнуло, отлетев. Странно изогнутый, изъеденный коррозией железки, с трудом угадывался охотничий нож, а от рукояти не осталось и следа. «Да, такую кровь действительно надо исследовать быстро». Пока не разъела пробирку. Проклятие. «Опять у меня приключения, да?»